Петр слушал насупленно. Взял руки Паликулы, рассмотрел перстни на пальцах, внезапно спросил про Монса. Какие дела были с Монсом? Кто его с Монсом свел? Толстой? И с императрицей? Увидев, что творится с греком, Мария решительно выставила его. Не об этом сейчас государю следует думать. К тому же врач Паликула много лет пользует их семейство, ее саму, когда она на сносях была. Врет он. Петр устал и махнул рукой. К розыску его следовало бы присоединить. Видишь, как затрясся. Да ладно. Накинув на плечи коричневый свой кафтан, Петр сгорбился, свесил голову, говорил тихо, неразборчиво. Говорил, что лекаря врут, этот пуще других. Говорил, что нельзя жить так, словно жизнь бессрочна. Безбожно жить неготовым к смерти и неразумно, нить может оборваться в любой момент. Думал, времени на все хватит. Теперь видно, что поле его кончается. Пахал, пахал, лишь бы больше захватить. А что на нем вырастет, увидеть не придется. Жизнь уходит, ей бы сейчас только начаться. Это был совсем другой царь. Таким она его не знала, да и знал ли кто. Глядя на княжну, сказал скорбно, — поздно, еще раз, поздно. Ушел, опираясь на палку, денщики по бокам. Мария провожала до саней. Снег скрипел под ногами, на прощание приобнял. — Бог даст, свидимся еще. Заглянул в глаза, улыбнулся тому, что там увидел. — Замуж пора. Она отвергающе мотнула головой, он наклонился и поцеловал ее в голову. Денщики заправили полость. Верховые выехали вперед, двое вскочили на запятки, кони рванули, полозья зашипели. Она стояла, пока сани не скрылись в ранних декабрьских сумерках. Войдя в дом, заплакала, слезы лились и лились, никак не могли кончиться. Плач опустилась на колени и стала молиться о его здоровье. На следующее утро во дворец Кантемиров явился Паликула. Попросился на прием к княжне. Был он всклокочен, возбужден, весь как в лихорадке, бросился к ручке княжны, благодарил за то, что заступилась перед государем, не спал всю ночь. Мерещилась ему дыба, пыточный застенок, и розыск ведет сам граф Толстой. Княжна пробовала успокоить, напрасно он тревожится. Государю не до этого, а граф Толстой всегда был расположен к врачу. Но Паликула твердил свое. Государь, воспаленный делом Монса, обязательно станет расспрашивать Толстого, а оттого не защиты ждать, а поспешного губительства. Было непонятно, чего он так боится, почему графа Петра Андреевича обвинял в коварстве. Княжна строго напомнила греку, что граф благодетельствовал и ей, да и ему. На это грек как-то безумно захохотал, воздел руки к небу. О, святая простота! То, что он дальше наговорил на графа, было безобразно и невероятно. Что Толстой способен запрятать Паликулу подальше, а то и вовсе убрать, чтобы обезопасить себя? Чтобы он, Паликула, не выдал про его происки. Какие такие происки, не договаривал. Твердил только, что за жизнь свою боится. Покушателем будет Петр Андреевич. Не знает княжна, ох, не знает этого пытчика. Заплакал, упал в ноги княжне, бился головой об пол, молил дать укрыться во дворце. Страх его темный, истеричный, наплывал на княжну. Она рассердилась, велела подняться, запретила оговаривать графа, наветом не верит и укрытия ему не даст. Невозможно! Ногой топнула. Грек вскочил, черные глаза его горели, рванул шелковый бант на себе, голосом сдавленным, хрипящим заявил, что пусть передаст графу, что, ежели чего начнется, колесовать Толстого будут первым, он, Паликула, донесет обо всем государю, ничего не скроет, — заверил клятвенно, наставив палец на княжну, перекрестился. Ей стало не по себе. позвала Антиоха. Явилось предчувствие, как будто все это касается ее самой, как будто она причастна к тому, что головы и Толстого, и Поликулы будут торчать на колу. Но за что? За что? — недоумевал Антиох. Как же она не выспросила у грека? Он не понимал, чего она испугалась. На Рождество Антиох устроил представление. Пригласили графа Петра Андреевича Толстого. Он подарил княжне ожерелье крупного цейлонского жемчуга, расспрашивал про царский визит, о чем таком говорил царь с греком. Узнав, что государь обмолвился про розыск, задумался, сел в кресло. Княжна, обеспокоенная, рассказала ей про приход Поликулы. Толстой разглядывал ее внимательно, искал чего-то, не найдя, похвалил наряд. Расшитый бисером бархатный жилет, софьяновые сапожки, полюбовался ею, вздохнул, напомнил, как покойный ее батюшка завещал ему опекать княжну, беречь. Про грека лучше не болтать. Грек, видно, не в себе. Нынче после казни Монса у многих повреждений от страха. Спросил, как Марии показалось, крепок ли государь? На ее тревогу кивал мелко, задумчиво щурился, точно карты свои разглядывая, сказал, — не успеть. Разное это могло означать. Княжна переспрашивать не хотела, голос ее похолодел. Видно, Толстой почувствовал, потому что заговорил за столом, что государь не бережет себя, не думает, что его здоровье значит для России. Затем встал и торжественно провозгласил тост за здоровье императора. Антиох вдруг звонко добавил, — и пусть Бог покарает тех, кому это не надо. Поликула пропал. Приходили из царской канцелярии, справлялись, не знают ли у Кантемиров, где доктор. Потом от генерала-полицмейстера тоже интересовались, куда он подевался. Мол, его потребовала царица. Антиох придумал целую историю, как грека утащили в тайную канцелярию, и там заточили до поры до времени. Дело рук Петра Андреевича, — уверял он. Но Мария понимала, что грек спрятался где-то, напуганный государь.